Дорогие друзья, дорогая церковь, слава Иисусу! Благословен Господь, дал нам силы, время, возможность приходить сегодня в Дом Божий, дал нам сегодня здоровье, благословение. Знаете, многие так думают, за что благодарить Бога? А если посмотреть, сколько у нас сегодня есть того, за что сегодня мы можем, я больше скажу, мы должны благодарить нашего Господа. Потому что только Он достоин хвалы и чести. И не было бы сегодня тебя и меня здесь, если бы Его милость, она не была простерта бы над тобою. Если бы сегодня Его рука благословений, она не изливала бы свои щедроты на тебя и на жизнь твою. То сегодня какие мы сегодня счастливые с вами, братья и сестры, что у нас есть наш Господь. Я хотел бы направить наше размышление про одного мужа Божия. Немножко поговорим о нем. Это записано в 1 Царств, 16 глава. Я прочитаю всего один первый стих. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем. Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Хотелось бы сегодня направить свои взоры, поговорить о Самуиле. Здесь написано уже конец истории, или не совсем конец, но не начало. Это еще не начало истории жизни Самуила. Мы можем вспоминать по Библии, как Господь его вел, как его мать Анна, она молилась о нем, как она просила: «Боже, дай мне сына. И если ты мне дашь сына, я обещаю тебе, что я отдам его на служение. Я обещаю». И Господь, он дал ей по ее молитве, дал по ее прошению ей сына. И вот рождается Самуил, этот мальчик. Она его вскормила грудью, она отдала его сразу на служение. И тогда на то время был священник Илий. И вот этот мальчик Самуил, он возрастал. Он с самого детства был при служении. Может быть, его служение было не такое большое, значительное. Он открывал и закрывал двери скинии. Утром и вечером он отворял и затворял их. И это делал он с усердием и с постоянством. Первый урок из жизни Самуила, братья и сестры, для нас с вами. Делай то дело, которое ты делаешь, пусть оно небольшое. Пусть тебе сегодня кажется, что то, что ты делаешь, это незначительное. Может быть, ты здесь не стоишь, не проповедуешь. Может быть, тебя не видно на сценах какого-то большого города. Но знаете, твое сердце видит Господь. И Бог видит твое служение. И если ты сегодня будешь делать так, как это делал Самуил, пусть то маленькое, пусть то не самое значительное, но важное дело, то знаешь, что пред очами Господними оно сегодня важно. И Господь сегодня смотрит на сердце, как мы дальше поговорим. И вот этот мальчик Самуил, он возрастает, он укрепляется в Боге. Бог ему дает первый раз услышать свой голос. Мы читаем в Библии о том, что на то время видения, они были нечасты, и слово от Господа было редким. И вот мы помним ту историю, да, которую Самуил услышал голос Господа. Когда Самуил первый раз, Бог ему открыл о том, что будет с домом Илии. И вот проходит время, вы знаете, Самуил, Он возрастает, становится судьей над Израилем. И его дети, они не идут его путем. Дети не идут его путем, и народ приходит и говорит: слушай, поставь нам царя, мы хотим себе царя. И Господь открывает Самуилу, что в такое-то время придет к нему Саул, и ты его помажь на царство. И что мы можем считать о Сауле? Когда пришел он к Самуилу, это было написано: муж очень красивый видом, очень величественный. От плечей он был выше всего народа. Представьте, какой был этот Саул. Очень красивый, очень видный. И Самуил увидел его. Бог открыл, что это будет царь. Он помазал его на царство. И все. Потом Саул стал царем. Первый раз Бог дает ему указание. Он не до конца исполняет. Второй раз Бог дает ему указание. Он не до конца исполняет его, исполняет неверно. И Бог говорит: все, я отверг Саула. Я отверг Саула, чтобы он больше не был царем. И вот мы читаем, что в 35 стихе предыдущей главы, что более не видался Самуил с Саулом до смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Вы знаете, прошло много уже времени с того, как Самуил был маленьким мальчиком. Он уже набрался много опыта в своей жизни. Он уже, может быть, видел много в своем служении. Он очень много был судьей Израиля. К нему приходили люди с разными проблемами. К нему приходили люди с разными переживаниями. Ему Бог давал мудрость, чтобы рассуждать между ними, чтобы судить. И вот Самуил, хоть и был такой, у него большой опыт в служении, но здесь его разум что-то не укладывалось. Он видел, что Саул – это был помазанник Господень, и что Бог поставил прекрасного царя над Израилем. И вот этот царь не оправдывает надежд. И вот этот царь согрешил, и Бог его отвергает. И Самуил, написано, очень печалился. И вы знаете, наступает момент в жизни Самуила, когда является ему Господь, и говорит: слушай, Самуил, хватит сегодня печалиться о Сауле, которого я отверг. Встань, наполни рог свой елеем, и пойди, и помажь Давида в царя. Братья и сестры, хватит сегодня печалиться о Сауле, которого я отверг. Знаете, хоть у Самуила был большой опыт, но у него еще оставалась одна такая проблема. Он все еще смотрел на человека. Он все еще вспоминал, как Господь поставил Саула, что это был прекрасный царь, такой же величественный. И вы знаете, и Саул очень долго печалился. Он не понимал, почему такой прекрасный муж так оступился. И знаете, продолжение этой истории, он идет в дом Иессея, отца Давидова. И вот Господь говорит: здесь, среди его сыновей, я изберу себе царя. Братья и сестры, среди его сыновей. И вот Иессей подводит первого сына Елеав, очень красивый муж, очень тоже видный, стройный. Вы знаете, Самуил вспоминает, как он когда-то помазывал Саула, и он думает, что, наверное, Боже, ты вот этого выберешь. Наверное, Боже, ты выберешь его. Но Господь говорит: не смотри на него, я отверг его. И дальше слова, которые для нас очень важны. 7 стих, 16 главы. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Слава Господу, братья и сестры. Сегодня Господь, Он смотрит на сердце. Знаете, Самуил, он хотел по-своему. Он хотел выбрать того, как ему кажется. Вы знаете, если бы Бог дал власть выбрать либо Иессею, либо Самуилу, кого-то в царя, я думаю, они не выбрали бы Давида. Я думаю, они выбрали бы кого-то другого. Но в тот момент, может быть, те братья казались старшими, казались более мудрыми, более опытными. Так что Давида даже не позвали на этот ужин, на это жертвоприношение. Но вы знаете, Господь, Он смотрел чуть-чуть по-другому. Господь, Он смотрел на сердце. Второй урок из жизни Самуила. Братья и сестры, независимо от того, сколько лет ты ходишь в церковь, может быть, ты пришел первый раз на это место, может быть, ты уже с детства верующий и уже давно посещаешь служение, может быть, ты уже давно член церкви, может быть, даже ты в каком-то труде, но все равно Господь будет тебя учить и далее. Дорогой друг, братья и сестры, Господь будет нас учить, независимо от того, сколько лет мы ходим в церковь. Господь будет нам являть свои знамения, свои милости, будет показывать свой путь, доколе мы есть на этой земле. И независимо от того, год ты в церкви, два или более, Господь все равно будет тебя учить. Бог учил Самуила. Вы знаете, вот этот случай, который произошел, Самуил был уже в летах преклонных. Он уже состарился. И все равно Господь его учил. Все равно Господь продолжал ему являть свои милости. Знаете, что об этом говорит Новый Завет? Хотелось бы открыть еще одно место. Это первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, первая глава. Из 26 стиха апостол Павел пишет Коринфянам: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Господом. Дорогая церковь, мы можем это место иногда понимать не совсем верно, не совсем правильно. Вырвав с контекста просто 27 стих, мы считаем, что Бог избрал немудрое, избрал немощное, избрал там незнатное. И сложится впечатление, что Бог только таких и выбирает. Только немощные, незнатные. Но знаете, если посмотреть еще 26 стих, здесь говорится, немного из вас мудрых. Дорогой брат и сестра, может быть, ты в своих глазах, ты считаешь, Боже, а что я могу сделать для тебя? Боже, я прихожу, моя семья, она незначительная. Мой отец, может быть, он не служитель церкви. Я никогда не проповедовал, Боже, кем ты меня видишь? Что ты хочешь от меня? Но Господь говорит, может быть, в глазах этого мира ты не такой значительный. Может быть, в глазах этого мира ты не такой знатный. Но в моих глазах твоя душа ценна. Аминь, братья и сестры. Сегодня в Господних глазах ты ценен, дорогой друг. Сегодня Господь видит тебя в теле Христовом. Сегодня Господь видит тебя, дорогая сестричка, в служении. Может быть, ты сидишь на задней лавочке, и ты долго лет просишь, Боже, что бы я могла сделать для тебя? То сегодня Господь говорит, я вижу тебя, дочь моя, и я готов сегодня тебя благословить. Я сегодня вижу твои переживания, и я хочу, чтобы ты была в моем труде. Я хочу, чтобы ты возносила молитвы за народ мой. Я хочу, чтобы ты славила меня. Братья и сестры, не думайте о себе, что вы незначительны. Не думайте о себе, что вы ничто не значите. В глазах Господа мы значим очень много. Вы знаете, Давид, он в глазах его братьев, в глазах его отца, он не значил на тот момент. Он был хороший муж, он был очень хороший пастух. Знаете, да, мы читаем про него, как он выдирал ягненка с пасти льва. Это был прекрасный пастух. Он был очень посвященный в своем деле. Но в тот момент братья не видели его, тем более царем. Братья не видели его царем, но вы знаете, видел Господь. Да благословит нас Господь, чтобы мы имели мудрость от Него, чтобы мы сегодня имели ведение. Ибо Господь хочет, чтобы ты был в служении. Господь хочет, чтобы ты воздавал хвалу Ему, чтобы ты не напрасно ходил в Дом Божий. Вы знаете, время благоприятное, о котором мы так часто говорим, которое сегодня есть, здесь, сейчас, оно имеет свойство быстро проходить. Эти дни имеют такое свойство, чтобы очень быстро уходить. И мы можем так проживать день, год, два, и думать, Боже, я прожил 2 года, куда они ушли, куда делись? А вы знаете, а за эти 2 года, сколько бы душ ты мог ободрить, сколько бы сестер и братьев ты мог сегодня посетить, братья и сестры, сколько сегодня нуждается просто в добром слове, чтобы ты подошел и сказал, друг мой, тебя любит Господь. Друг мой, я хочу, чтобы ты был с Господом. И вы знаете, и Господу это угодно. И написано для Господа даже более важно послушание Его Слову, чем жертвоприношение. Мы сегодня много хотим приносить жертвоприношений. Мы сегодня хотим много что-то делать великого. Но Господь говорит, сделай сегодня хотя бы что-то для меня. И я это умножу. И я благословлю. Если сегодня у тебя есть вот эти 5 хлебов и 2 рыбки, отдай их Господу. Господь их приумножит. Господь сотворит великое недоступное. И ты еще скажешь, Боже, ты такой великий. Боже, ты такой могущественный, что ты нашел меня. И что ты избрал меня. И я могу сегодня потрудиться для тебя. И я сегодня могу воздать хвалу тебе. Дорогой брат и сестра, да будет сегодня твоя молитва к Господу. О том, чтобы Господь избрал каждого из нас и нашел. Показал нам тот путь. Показал нам тот труд, в котором можешь быть сегодня ты. Чтобы мы не были сегодня, как Самуил, который смотрел на человека. Он ожидал другого видеть царя. Он ожидал такого же прекрасного мужа. А Бог показал, нет, ты не так смотришь, Самуил. Ибо Господь смотрит на сердце, а человек смотрит на лицо. Давайте помолимся об этом. Пусть Бог нас благословит. Аминь.